«Вы у нас просто самородок», — сказал один из них в костюме цвета жженного сахара с толстой сигарой в зубах. «Бывший футболист команды Брайанта Медведя, герой войны, знаменитый космонавт, человек, общавшийся с президентом на коротке». «Разве этого мало?» — спросил мистер Клакстон. Так звали этого джентльмена. «Послушайте», — сказал я ему, — «я самый обычный дурак и совершенно не разбираюсь в политике». «Именно потому вы идеально нам подходите», — воскликнул мистер Клакстон. «Нам нужны такие люди, как вы. Вы соль земли, поймите это, соль земли». Мне не понравилась его затея, как и многие другие затеи, с которыми ко мне обращались, потому что они постоянно впутывают меня в неприятности. Но когда я рассказал об этом предложении маме, ее глаза наполнились слезами гордости. По ее словам, увидеть своего мальчика, заседающим в Сенате, это все, о чем она только могла мечтать. И вот настал день, когда моя кандидатура на пост сенатора была заявлена официально. Мистер Клакстон с группой поддержки снял зал в мобиле и, вытащив меня на сцену, поставил перед толпой людей, каждому из которых заплатил по 50 центов, чтобы они только выслушали весь тот бред, который мне предстояло произнести. Собрание началось с долгих занудных выступлений, наконец пришла моя очередь. «Сограждане, американцы», — начал я. Мистер Клакстон вместе с членами предвыборного штаба написали мне речь, которая лежала передо мной. Они же подготовили вопросы, которые зададут мне из зала. Блестели объективы телекамер, сверкали вспышки фотоаппаратов, репортеры строчили что-то в блокнотах. Я прочитал всю речь, которая, слава богу, не была ни длинной, ни замысловатой. Но что я узнал из нее? Только то, что я самый обычный дурак. Когда я закончил, одна дама, репортер из газеты, встала и уставилась в свой блокнот. «Мы постоянно балансируем на грани ядерной катастрофы», — сказала она. «Экономика развалена. Наша страна стала для всего мира мишенью для оскорблений. В наших городах царит беззаконие. Люди голодают. Религия и духовные ценности превратились в наших семьях в пустой звук. Повсюду царит дух алчности. Фермеры разоряются. Иностранцы валом валят в страну, лишая рабочих мест наших собственных граждан. Профсоюзы коррумпированы. Дети, родившиеся в гетто, умирают. Налоги непомерно велики. В школах, которых катастрофически не хватает, царит хаос. Мы живем в постоянном страхе перед эпидемиями и войнами. В свете всего этого, мистер Гамп», — обратилась она в мою сторону, — «что, по вашему мнению, является самой неотложной задачей текущего момента?» В зале наступила такая тишина, что было слышно, как пролетела муха. «Я хочу писать», — ответил я. При этих словах толпа словно взорвалась. Люди закричали, завопили, замахали руками. Кто-то из задних рядов начал скандировать, и вскоре уже все присутствующие орали в один голос. «Мы хотим писать! Мы хотим писать! Мы хотим писать!» Моя мама, которая присутствовала на собрании и сидела позади меня за установленным на сцене столом, встала со своего места и подошла ко мне, чтобы стащить меня с трибуны. «Как тебе не стыдно?» — сказала она. «Говорить такое в общественном месте». «Нет-нет», — возразил мистер Клакстон. «Как раз то, что надо. Людям это нравится. Наша предвыборная кампания будет проходить под этим лозунгом». «Под каким лозунгом?» — спросила мама, и ее глаза превратились в сверкающие бусинки. «Мы хотим писать», — произнес мистер Клакстон. «Вы только послушайте, что творится в зале. Еще ни у кого из кандидатов не было такого взаимопонимания с простым народом». «Но маму на мякине не проведешь. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в предвыборной кампании использовали подобный лозунг?» — спросила она. «Звучит вульгарно и омерзительно. А в чем, собственно, его смысл?» «Это символ», — сказал мистер Клакстон. «Только представьте себе, мы соорудим и установим повсюду щиты, расклеим плакаты, напечатаем стикеры, закупим рекламное время на радио и телевидении. Это манифест гения, вот что это такое. Мы хотим писать, Этот лозунг символизирует избавление народа от правительственного гнета, очищение страны от всего вредного, что в ней накопилось. В нем одновременно и несбывшиеся надежды, и стремление к долгожданному облегчению». «Что вы говорите?» — с подозрением в голосе спросила мама. «Вы действительно так думаете?»